Запись номер 24. О ритуалах на холмах и священной роще. А что вы слышали о колдунах и ведьмах Сосинова? Лично я с ними никогда особо не пересекался. Ничего особенного никогда не слышал. И о бабе Нюре, о дедушке, насылавшем непогоду, тоже никогда не слышали? Не, ничего такого. Да ну их, там все старообрядцы жили. Они все на свой лад делали, а люди суеверные уже додумывали. А что именно они на свой лад делали? Не знаю, кто-то говорит, что в дыры молились. Кто-то говорит, что они людей в болотах хоронили. А были случаи, когда действительно состоялись похороны в болотах, и на них присутствовали другие люди? Не, конечно, ты что? Времена строгие были. За такое спросили сразу. Да они этого, может, и не делали никогда. Народ же знаешь, какой бывает темный, суеверный. Или, может, это было неизвестно, когда при царях глубокую старину, а оттуда слухи и по сей день тянутся. Так что было оно или нет, теперь тебе никто не ответит. Но при вас такого никогда не было. Не, что ты, они обычные люди. Я с многими из них в школу ходил, работали потом вместе, мужики как мужики. Они разве что скрытные были сильно, но... Оно и понятно. Раньше, если много болтать станешь, то и прозвище какое прилепят, или еще что. А так обычно они люди, как люди. Старики у них, бывало, чудили на свой манер. Ну, да то старики. Наши деды да бабы в старину тоже всяких и сказок рассказывали. И гадали, и всякое. А как именно их старики чудили? Ну... Я вот что точно знаю, что не сплетни. А что они в лес все ходили на какие-то холмы молиться? На холмы? Ну да, это точно было. Что-то там... Праздники у них какие-то были или еще что. Костры там жгли, молились. А может, их кто видел, а потом и пошло-поехало. А вы сами видели их праздники на холмах в лесу? Не, я только знаю, что другие рассказывали. Их то охотники видели, то грибники. Бывало, толпой огромной собирались там и что-то все, ну, праздновали там, травы жгли, хороводы водили или молились. У нас ведь тоже раньше на купалу через костер заведено было прыгать, да в речку венки и девки спускали, и папоротник искали, и всяко было. А если бы кто чужой это все увидел, то, может быть, испугался бы, да подумал, что колдует. Знаю, что у них роща святая там была. Но это я слышал, что и наши старики в очень далекие времена в рощу-то ходили, а потом уже забыли. А в наши времена и выпилили всю рощу. Может, несколько раз, что деревьев каких оставили, и все. А что за роща? И почему именно она считалась священной? Раньше люди все священным считали. И камням ведь молились, идолам всяким, и деревьям. Вот, может, и остались какие-то отголоски традиций. А в рощу они тоже ходили молиться. И наши старики говорили, что там, мол, души наших стариков живут. И в роще той наказано было деревьев не рубить никогда. Раньше люди во всякое ведь верили. А где именно эта роща находилась? Ну, это я точно не скажу. Я знаю, что это на повертках Сосиновской дороги. Это и из Либерж-горы в ту сторону пройти можно, и из болот Осиновских. А холмы? Где хотя бы приблизительно находились холмы, к которым ходили молиться? А холмов много где было, я вот точно знаю. В темную гриву ходили, там даже бараки потом стояли где-то рядом, лес валили. Потом прямо у Осинова какие-то их холмы были. Туда они ходили, когда еще там жили. Я потому знаю, что некоторые парни туда со стариками своими отправлялись. Но ничего не говорили. Скрытные были. В нашей деревне есть холмы такие, а еще и у колхоза, где все работали, за свинофермой тоже. Много таких мест. Значит, они приходили в эти места жечь костер и молиться? Ну, я точно не знаю. Слушай, я вот слышал, что костер жгли, травы какие-то в огонь кидали, что бабки там на коленях все ползали, что-то руками махали. Может, это танцы у них такие были или еще что. Кто знает. А какие-то мистические случаи вам не доводилось слышать об этих местах или самих жителях Осиного? Не. А если бы и слышал, я бы не запомнил. Я ведь в это не верю, мне совсем не интересно, что они там творили. А колдуны, знаешь, раньше многих называли колдунами. Были бабки при мне, это да, травами лечили, роды принимали. Ну, это ведь не колдовство. Раньше врачей мало было. Во многих местах и вовсе глухо, вот и спасались как могли.